Наше человечество пришло с других планет? Большинство пришло с других планет. Следовательно, были духи, которые достигли человеческого состояния из животных, уже здесь, на Земле? Некоторые духи животных – самые низшие существа, ныне отсталые дикари. Дух Земли в его троичном единстве слагает из Земли физическое тело, привлекая к нему духов лунной животной жизни и формируя его линга-шарира, здесь животное – низшая душа земного человека. Задуманный вами труд явится ценным вкладом, и над ним нужно будет очень поработать. Очень важно отграничить спиритизм в том виде, как он сейчас понимается и практикуется, от правильного исследования и изучения психических и парапсихических явлений. Вы правы, что планетная цепь со всеми ее глобусами или сферами, или принципами, называйте их как хотите, представляет собою одно целое. Именно все глобусы концентрически совмещаются один в другом и представляют определенные планы сознания или бытия. Конечно, планета есть живое существо, ибо в космосе ни один атом не лишен жизни, или сознания, или духа, и в древних философских трудах можно встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь и, следовательно, свое сознание или проявление духа. В космосе, в сущности говоря, нет пассивного начала. Все существует взаимопрониканием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из бесчисленных миллиардов фокусов или центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нем. Все движется, все изменяется, следовательно, все живет. Также имейте в виду, что высшие принципы планеты заключаются в человеческих монадах. Потому можно сказать, что высшие принципы Луны оставили ее, когда при завершении ее эволюции человеческие монады покинули ее для новой планетной цепи. Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планеты. Сейчас Луна представляет собой лишь труп, но живой, ибо разложение есть низшая жизнь. Также не забудьте, что после завершения эволюции на одной планетной цепи и перед началом жизни на новой цепи наступает пралая или нирвана для всех ее существ и сущностей. Все принципы лунной цепи перенесены на земную цепь. Также лунная цепь, конечно, была ниже нашей земной. Конец цитаты. Владыка, есть ли какая жизнь на лунной цепи на сферах, глобусах Луны? Считаю, что есть. Но не человеческое? Конечно, нет. Пространство наполнено ядрами будущих планетных миров, планетных цепей, и при умирании планетной цепи, как сказано в тайной доктрине, вся энергия ее переходит на родственное ядро, например, с Луны на Землю. Да. Владыка, планетные цепи появляются раньше, но человеческая жизнь появляется позднее, после принятия тела Земли под луч Владыки. Под этим лучом образуется и химизм физического тела, не только дух и душа. Так можно по чутью понимать все тела. Матерь Света и сыны Огненные утверждали мысль огненную через женщину. Значит, князь Земли был одним из Элохимов и даже главою их? Да. Не могу понять, как могло произойти подобное падение, неужели оно началось уже в четвертой расе? Ибо явилась мысль уйти из иерархии. Иегова – Матерь Мира? Да. Но каким жестоким и нетерпимым явлен этот облик? Многое постороннее приписано Иегове. Но был ли сатана великим адептом на Луне? Не следует вспоминать его прошлого, лунные дома разрушены. Неужели человеческая индивидуализм, уже монады, скажем, с Луной, могут воплотиться на Земле в самое низшее царство? Когда она, погибшая планета, потеряла свои достижения, как случилось с лунной катастрофой, переселение на Луну в тела лунных животных, то и жители ее, виновные в гибели планеты, утеряли свою человеческую природу и оказались космическим отбросом.